Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1496. Покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Книга пророка Исаии, 37 глава, 22 стих. Обнадеженные Словом Господним, трепещущие граждане Сиона ободрились и стали качать головой в ответ на бахвальство и угрозы Сеннахерима. Прочная вера дает возможность слугам Божьим со спокойным презрением взирать на самых надменных своих врагов. Мы знаем, что наши враги замышляют невозможное. Они хотят уничтожить вечную жизнь, которая не может погибнуть, пока живет Иисус. Они стремятся разрушить крепость, против которой бессильны врата ада. Они ранят самих себя, натыкаясь на меч и щит Господа. Мы знаем их слабость. Кто они? Всего лишь сыны человеческие. А что есть человек? Всего лишь червь. Они ревут и вздымаются, как волны морские, и пена на гребне волн – их собственный позор. Когда Господь восстанет, они разлетятся в разные стороны, как прах на ветру, и погаснут, как угли под дождем. Их неспособность воспрепятствовать замыслу Божьему и Его истине послужит поводом для насмешек со стороны самых слабых воинов в рядах войска Сиона. Более того, мы знаем, что Всевышний с нами, и когда Он облачается в свои доспехи, куда деваются все Его враги? Когда Он выйдет на поле боя, черепки глиняные недолго будут мериться силой со своим Создателем. Под ударами Его железного жезла они превратятся в пыль, и даже воспоминания о них не останется на земле. Прочь все страхи, ибо Царствие Божье пребывает в безопасности в надежных руках Царя. Давайте ликовать и кричать от радости, ибо Господь царствует, и все Его враги – прах на ветру. Когда среди хаоса века, среди фейерверка зла, небесного Божьего света возжаждет душа твоя, дай искорке той не померкнуть. Грехом затушить не спеши. Крик плоти своей отвергни и внемли жажде души.